Леонид Стоянов. Синяя пиала. Глава первая. Случай в Чайхане. Павел Иванович Ермаков, сотрудник управления по Мирской дороге, шагал по солнечной стороне улицы, настолько поглощенный своими мыслями, что буквально натыкался на прохожих. Он был сильно взволнован. И не потому, что нес в кармане пропуск, только что полученный в облотделе НКВД. О поезде в Харок Ермаков мечтал с самого дня приезда сюда. Его предупреждали, что новому человеку подобную командировку так скоро не получить из-за сложности оформления документов. Тщательная проверка тянется обычно несколько месяцев, а тут, вот тебе, пропуск получен в 3 дня. То-то удивятся сослуживцы. Все это замечательно. И что завтра он выезжает на Памир, увидит, наконец, своими глазами этот сказочный, заоблачный край, и что ему доверяют, ведь это совсем рядом с границей. Тревожные мысли, охватившие его, были вызваны совсем другими причинами. Разговор, свидетелем которого он стал, странная встреча, вот что заставило Ермакова так много думать и волноваться. А началось так хорошо. Получив без всякой очереди пропуск, Ермаков решил воспользоваться свободным временем и пройтись на базар, прицениться к ботинкам для сына. С первого же дня приезда в Ош восточная экзотика этого города на каждом шагу вызывала у Ермакова острый интерес. Нигде еще не встречал он такой пестроты и такого шума, как здесь, на азиатском базаре. Ермакову нравилось пробираться по тесным рядам среди маленьких ловчонок, в которых с трудом мог поместиться человек. В каждом таком миниатюрном торговом заведении, скрестив по восточному обычаю ноги, сидел специалист своего дела. В одной производился ремонт разбитой фарфоровой и фаянсовой посуды. С ловкостью фокусника при помощи еле заметных медных захлебок и клея из мелких осколков собирались тарелки, чашки, чайники, блюдца. Ими опять можно было пользоваться. В другой чинились металлические изделия. В третьей вытачивались из дерева всевозможные поделки. В четвертой производилась тончайшая резьба на кости. И все это говорило, громко зазывало вас, стучало, гремело, резало, пилило. Между ловчонками сплошной стеной двигалась толпа. Тут сбывали с рук подержанные вещи, торговали сластями, лепешками, подкрашенной водой, вели деловые разговоры. Тут же, в самой людской гуще, разъезжали и стар, и мал, верхом на лошадях, на ослах, на кутасах. Можно было неожиданно ощутить теплое, влажное прикосновение лошадиных губ, уткнувшихся в ваш затылок. «Поч, поч, поч!» — раздавалось у самого уха. «Дорогу!» В продовольственных рядах обилие всего. Странным было для непривычного взгляда, как на узком столике восседает загорелый, словно ржаной сухарь, долговязый дядя, а перед ним весь товар – горсточка зеленого табака или десяток груш. В руках у него неизменная пиала, и он без конца тянет из нее горячий кок-чай. Чайник с новыми и новыми порциями заварки подносит ему из ближайшей чайханы мальчишка. В рядах с горячей пищей острый, раздражающий аромат перца и пряностей. Уж то-что, а перчить на Востоке умеют и любят. Кто не знает, попробует, как от чистого спирта дух захватит. На базар Ермаков решил пойти по той части старого города, которая примыкала к самому берегу реки Ак-Буры. Ему доставляло большое удовольствие бродить по кривым, узеньким закоулочкам с бесчисленными множеством арыков. Низенькие кибитки с плоскими крышами, поросшими травой. Причудливые глиняные дувалы, скрывающие от глаз людских внутренность дворов. Высокие резные ворота, всегда наглухо закрытые. От всего этого веяло таинственностью, как от старых сказок далекого детства. Потолкавшись по базару и не найдя там ничего подходящего, Ермаков повернул обратно. Солнце начинало припекать, захотелось пить. Не зайти ли в чайхану? Но перейти дорогу, чтобы спуститься на противоположную сторону насыпи возле моста, к реке, где находилась чайхана, оказалось невозможным. Вся улица до самого моста была забита толпой, разделившейся на две плотных стены. Между ними медленно продвигалась в сторону станции колонна призывников. Колонну сопровождала небольшая, но шумная группа музыкантов, певцов и танцоров. У въезда на мост шествие остановилось. Образовался круг, в центре которого, вырываясь из строя, один за другим пускались в пляс призывники. Ермаков очутился в первых рядах наблюдающих и волей-неволей должен был переждать, пока колонна тронется дальше. С интересом смотрел он, как молодые, здоровые, загорелые парни исполняли в одиночку и группами народные танцы. Под звуки барабана танцоры проделывали сложнейшие фигуры, выбивая ногами четкую дробь. Особенно хороши были двое, статные и рослые. Их подбадривали из толпы, девушки бросали им цветы. Неожиданно Ермакова потеснили в сторону, и сзади него из толпы вырвался в круг парень. Новый цветной халат ловко облегал его тонкую в талии фигуру. Некоторое время парень стоял, улыбаясь, сверкая белыми зубами, потом, притопнув ногой, вклинился в общий танец. Зрители сразу убедились, что в круг вошел настоящий танцор. Его расшитые цветным шелком желтые софьяновые сапоги замелькали на мостовой, и минуту спустя он остался в кругу один. В толпе раздались возгласы одобрения, посыпались цветы. Барабанная дробь участилась, парень завертелся быстрее. Плясал он отлично, ему никто не мешал. Ермаков любовался его открытым, веселым лицом, озаренным ясной, непринужденной улыбкой. Казалось, носиться в бешеном темпе и выделывать ногами невероятно замысловатые выкрутасы не составляло для него никакого труда. Так легко и красиво он их исполнял. «Ай, Курбанша! Молодец, Курбанша!» послышалось неподалеку от Ермакова. «Действительно молодец!» с чувством симпатии к этому ловкому парню подумал Ермаков. «Дружка, она станцию провожает!» снова раздался тот же голос. «Ничего для Курбанша отец не жалеет, любит его. Смотри, какой халат ему справил, сапоги!» Больше Ермакову не удалось расслышать. Колонна тронулась, поднялся шум, и пришлось минут с пяток цепляться руками за перила моста, чтобы не быть унесенным людским потоком.